В течение часа объясняю собравшимся всевозможные способы сокрытия доходов, их последующей легализации и все плюсы и минусы данных фокусов, а также и то, какую выгоду из всего этого можем получить уже мы. Скорее всего, после неудавшегося нападения заговорщики постараются замести следы. Кого-то, несомненно, убьют. Кто-то просто пропадет неведомо куда. Пусть. Мы все равно их не знаем и помешать этому не сможем. Но на заметку возьмем. А вот более ценных людей они, скорее всего, попробуют куда-то спрятать. В другой гарнизон переведут. Ведь тут такое может быть. «Может», — говорит Лексли. «Командиров частей часто переводят в другие места, если это коронные части. Да и сами части частенько меняют свою дислокацию». «Ну, вот уж про солдат-то я и так знаю». «А в нашем случае откуда эти солдаты?» Вопросительно смотрю на епископа. «Это как раз коронные солдаты. Они прибыли сюда совсем недавно. Официальное задание — расчистка лесов от разбойников». «Ну так вот, обвожу взглядом всех собравшихся. Проследить за каждым переведенным мы не можем, но этого и не требуется. Он сам придет в ближайшее отделение ордена Святого Вайта, и мы очень скоро будем знать о том, где он появился и какими денежными суммами располагают, соответственно, и выясним, где у него концы с концами не сойдутся. Да и круг его знакомых сможем быстро выяснить. Он ведь и их в отделении ордена притащит следом за собой. Не воспользоваться такой возможностью совсем лопухом быть нужно». «Есть еще и третий путь», — приподнимает палец Лексли. «Какой же?» «Его можно просто запугать». Итогом наших разговоров явился визит представителя местного отделения ордена Святого Вайта. Невзрачный серенький человечек буквально высушил мне мозг. В течение почти целого дня, выясняя все известные мне способы банковских и финансовых махинаций, в некоторых местах он только что не дремал, из чего я сделал вывод о том, что здешние банкиры тоже лыком не шиты. И много чего успели понять и обдумать задолго до моего появления здесь. Так что особенных новостей я ему не сообщил. Но вот иногда человечек внезапно оживал и просил меня повторить свои слова еще разок. Причем все это он записывал самым тщательным образом. Стало быть, прогресс в нашем обществе все же имел место быть. Раз уж мы смогли придумать хоть что-то новое в высокосложном деле экономического жульничества. Удовлетворив свое любопытство, визитер откланялся и собрался удалиться. Но тут спохватился уже я. «Милейший Оган, а каким образом я могу получить у вас то, что мне принадлежит?» Человечек поднимает голову. «А о чем, собственно говоря, вы ведете речь, милорд?» «То есть? Ну, у меня же были вклады в вашем ордене». «Были и сейчас есть». «Тогда я не очень понимаю ваш вопрос». Оган вздыхает. На его лице написано буквально следующее. «Как же тяжело разговаривать с дилетантами!» Он поудобнее устраивается на стуле. «У вас, милорд, был вклад, который вы внесли совсем недавно, в качестве начальника охраны купеческого каравана». «Так». «Есть еще вклад, который был внесен вашим предшественником». У меня только что не отвисла нижняя челюсть. Это он о ком говорит? Бывшим лордом этих земель, графом Дорреном, поясняет он, видя мое замешательство. Уже веселее. Значит, у меня есть малость побольше, чем полсотни золотых. И сколько же там лежит денег? Ну, смущается Оген, совершенно точно я вам сказать не могу. Надо посмотреть документы. Ну, плюс-минус лапоть. Человечек изумленно на меня смотрит. Опять я бухнул что-то в этом мире совершенно неизвестное. Вздохнув, поясняю ему данные выражения. Покивав, он называет мне сумму и с плохо скрытым злорадством наблюдает за выражением моего лица. Ну, ниху... Да. Однако, чем тут граф занимался, хотел бы я знать. Травку в промышленных масштабах выращивал. Как там в анекдоте-то говорится? Конопля — это дерево, только ему не дают вырасти. Надо полагать, граф в этом деле отличался завидным терпением и вырастил таки. Что? Это все ваши новости? Нет, есть еще один вклад. А его я когда внес? 153 года назад. Когда это я стал долгожителем? Вот уж не предполагал, что это достижение сопровождается столь масштабным склерозом. Его положили не вы, но вы являетесь его получателем. Что-то я вас не очень хорошо понимаю. Не я, а кто? И что это за вклад? Он сделан серым рыцарем. Характер вклада нам неизвестен. Это небольшой деревянный ящик. А с чего тогда вы решили, что я именно тот, кому он предназначен? Там есть сопроводительное письмо. Оно не запечатано, и мы знакомы с его содержимым. Так вот, в нем дословно написано так. Тот серый рыцарь, который выйдет живым из дома смерти и спросит о том, что ему принадлежит, должен забрать этот ящик. И вы полагаете, что речь идет обо мне? Задумчиво чешу я в затылке. У вас есть иное объяснение произошедшим событиям и вашим собственным словам? Объяснений у меня не было. Пожав плечами, Оген приглашает меня прибыть к нему в контору в любое удобное для меня время, после чего откланивается. А я остаюсь сидеть в тягостных размышлениях.